Слухаю. А мы, евреи, тебя поработить, в общем, решили. Это ты, это, с толчка, что ли, так ты говоришь? В смысле с толчка, слышишь? Вообще-то... Ну, ну, обычно ты такое говоришь, с толчка. Слышь, ты хуесос, ты вообще так офонарел со мной разговаривать? Ай, блин, какой ты там еврей. Я сейчас Вассермана на тебя натравлю, блядь. Да-да-да. Пиздюк, сука, сейчас. Анатолий, подойди сюда, пожалуйста. Тут эта крыса. Крыса ебаная, блядь. Ты дурак, господи. Ты крыса ебаная, блядь. Да-да, вот ты, крыса еврея. Ты нас евреев боишься. Ещё. Помолчи, дурачок. Здоров, алло. Слушаю. Блядь, не получилось. Чёрт. Так все хорошо начиналось. Алло, алло, а ты что, боишься, что ли? Ты боишься, что ли? Кто там тебя боится? Но ты меня испугался. Почему ты, Анатолий, испугался? Кто тебя вообще пугался? Ты только сам себя пугаешься с детства. Кто тебя боится? Зачем тебя бояться, вот скажи. Ну так а испугался, что трубку бросил. Трубку бросил-то. Бросил трубку, испугался. Мудак-то. Да, смысл, вот смысл тебя, скажи, бессмысленный ты мой. Какой смысл в тебе вообще? Задумался? Нету в тебе никакого смысла. Спасибо, что напомнили. Наверное, надо будет включить программу записи звонков и публиковать ваши тексты. Да, ради бога, да-да-да, публикуйте обязательно. Да. Где вы его публикуете-то хоть? Какую публикацию? Подожди, ты о чем вообще? По-моему, вас там здорово развезло. Так, смотри, в общем. Вы куда смотреть, некуда смотреть-то? Некуда, ты слепой, что ли? Да, некуда смотреть, некуда не вижу смотреть. Ничего и не слышу. Некуда, да, тебе смотреть, да. Получается, да? Да, да, да, вас нету, нету вас. Сами не сбылись, к людям лезете. Идите-ка вы к своим раввинам. Они хоть вам раввины правят миром. Задание дадут, злобное задание вам кому-то дадут. Раввины миром правят, понимаешь? Да, да, иди к своему раве, он тебе там все дает. Так он миром правит. Это да, не твоя плешивая крыса, хуйло, который к раввинам ходит на поклон. Пожалуйста, я думаю, что ты просто дешевый сумасшедший пот. Что еще раз? Что ты сказал-то? Ты дешевый сумасшедший поц. Поц? Поц дешевый. Мишигинников. Ты Мишигинников, понял? Да. Да. Шлемазал, блядь. Ты понимаешь, что ты шлемазал? А зачем мне это понимать? Что ты такое пробормотал полуафриканское? Не, шлемазал, шлемазал. Не, так смотри, мой язык намного древнее, чем твой. Да, да, да, ага, ага, да. Древнейшее. Да, мой язык намного древнее, да, чем да, твой. Из-под Египта вы вышли, понятно, понятно, там. Средиземное море разверзлось, и вы прошли. Да, мы прошли, а ты так не можешь. А ты так не можешь. Не можешь. Я думаю, что вы просто это трепло. Не можешь. Трепотили все. Не можешь. Не можешь. Трипер занесли в Персию, трипер-то занесли, потому что все время трепались. Вот так вот. Вас за это и вдрючили. Правильно сделали, я думаю. Так. Ну, да. Ладно, ну, короче, иди нахуй. И больше сюда не звони. Куда идти-то? Куда идти? У нас здесь все хорошо. Нахуй, нахуй да, иди. Это и больше никуда. Пришли, так и вот ты Путина да, уважаешь, мы здесь да? Останемся. Нам вот здесь Путин, хорошо. Путин, да. Это путь нахуй, да, понял? Мы на троне, а вы в притоне. Путин, Путин это путь нахуй, так что ты идешь нахуй, понял? Да, да, да. Путин гора, ты дурак. Хуй в рот. Ты бомж, пойми. Ты бомж, неудачник. Ну, кто бы говорил, слышь? Кто бы говорил, блядь? Мелкий поросенок. Мелкий поросенок. Кто бы говорил, блядь? Мелкий, грязный, чья б корова мычала? Крепучий, чья б корова мычала? Корова наша мычала. Все, короче, клади трубку, ты заебал уже, клади трубку. До творог ели. Да, ибо маца, она все-таки не от хорошей жизни у вас. От хорошей. Маца вкусная. Да, не да. Тоже твои ёбан, щи вонючие, говном воняют. Да, на бога пошедшие, Израиль вы ебутий. На бога пошли богоборцы. Вот вас бог истигает. Да я рот ебал, твой бог, блядь. Да, и в рот ебал, да, и в жопу-то ебал. Да, да. Говорите на иврите, уроды, блядь. Вы же такие все сами особенные. Вот и говорите, чтоб я ни хера не понимал. Тыры-бары, растабары. Не, так мы знаем и евриты, и русский, да, понимаешь? Мы все языки знаем, в отличие от тебя, все. Который знает только... Только Бог все знает. И то неграмотно на русском Бог общаюсь. Да. То жидовское право. Иди нахуй. Нахуй твоя жопа хороша. Да-да-да-да. Да-да-да-да, вот. Даже не отрицаешь, да? Петик, говорит, Петик, даже не отрицаешь, да? Да, тупой ты, понимаешь? Я с тобой и даже и не говорю. Давай, клади трубку, заебал уже, иди нахуй. Все, пошел отсюда, да, да, да. Пошел смешно отсюда мне, с линии, смешно. Слезла, блядь. Смешно слезла мне. С линии, дура. Смешной. Дура, ты иди, смешной, давай, клоун, слезла с линии. Клоун, родолюдский. Слезь с линии, я тебе сказал, да. Дура. Что ты сказал? Что ты сказал? Ну, ты пукаешь, а не говоришь. Я тебе говорю, слезла с линии, что дура. Что ты мне говоришь, ты пукаешь? Ты не, пукаешь, я тебе сказал вообще-то, слезла да, с линии. Да, Эр начал выговаривать. Слезла с линии. Не банькоты. Все про тебя знаем со школьной скамьи, следим со времен КГБ. Все знаем о тебе, козел. Пархатый. КГБ, ты что у нас, это? Да, на колени перед Путиным, на колени перед ФСБ, тварь ебучая. Каких хуй нашей страны, войск великих, начальства прекрасного. А ты сосешь хуй у Путина на коленях? Стоя на коленях. Ты ничтожество, бог явлен начальством. Подожди, я ничтожество, потому что я хуй у Путина не сосу, что ли? Лежи жопу на... То есть, подожди, то есть, чтобы быть нормальным, нужно сосать хую Путина, да? Бог явен Путиным, все будет путем. Всем счастливого пути, говорит Путин, а не путевым крышка. Черти все, кто не Путин. Алло. Алло. Да, я Путин вас слушаю. Говори хуело, бля, президенту Российской Федерации. Что сейчас творится в Сирии, доложи. Это мент львовского отдела. Не робей, даже если ты еврей. Еврей, служащий Путину, почти что русский. Продолжай докладывать, мудила. Пиздец, он попаянный. А что тебе докладывать, слышь ты, поц? Поц. Алло, поц, а что у тебя там играет? Это похоронная по непутевым. Да, а тебе сейчас. Похоронная. Принято решение тебя отъебошить. Вот видишь? Да пиздец ты, дебил, сука. Да, да, да. Это называется смерть непутевым свиньям. Алло, а вы знали, что Путин хуело? Да, я знаю, что хуй его в своей жопе. Поэтому хуйло будет создать. А я щебенку жрать буду. Дело в том, что по-русски хуйло означает это тот, который охуенный. А вы-то пиздатые. Вот скажи, ты слушай, знаешь, дядя, что ты пиздатый? Ты вообще вот в душе не шаришь ни в лингвистике, ничего. Знаешь, что ты короче, пиздатый. Иди нахуй. Я тоже могу так параллельно говорить, уже, короче, пошел нахуй, уже, нахуй, нахуй, нахуй, денежная голова, беспонтовый хуй, черт, беспонтовый, в жопу иди, ебить, я же говно, дырявый жопой, короче, вот пусть тебя в рот ебал, все тебя в рот ебали, пошел нахуй, нахуй, нахуй, пошел, денежная голова, беспонтовый хуй, то тупой, блядь, денежная голова, блядь, слабляемый сил, блядь, засуньте жопу своей, вот, перунагил, такого, блядь, да что ты уже, ты уже, я тоже параллельно говорить могу, короче, заебал, блядь, иди нахуй. Дырявый жопа, черт беспонтовый, я тебя в рот ебал, мамку ебал, батю ебал, короче, бабку, внучку ебал, короче, все, иди нахуй, чуть на перу на свой елдачок, короче, иди нахуй, а нафиг проклятый, проклятый, а нафиг проклятый. Горный хер, подожди, да я ебал, сусик, мужик. Видите, дети, вот бывают такие свиньи, да, отлучили. На двух ногах. Вот бывают такие свиньи, народов нет урона. Проклятый, проклятый. Нет, ну что, денежная голова? Вы должны хвалить Путина. Не служить ему до конца. Путин пидорас. Он ебет мальчиком в жопу. Нет, пидорасы, они против Путина. Так, а ты хер, против Путина, значит ты пидорас. Сейчас я его с дуркой хочу свести секунду. Че ты трубку бросаешь? Че смешного, беззубый эта, сука, тварь? Беззубый, блядь. О, да. Перед забоем свинья хрюкала, хрюкала, а была забита. Да это ты про себя, о, что ли? Вас, о вас. Про все, себя, о что вас. Ли? О вас, о вас. О ком, о нас? О ком? Да, о вас конкретно. О тебе конкретно. Да, короче, а ты, скажи, тебе, как ты докатился ты до такой жизни? Что ты хрюкаешь? Как ты докатился до такой жизни, говноеда? День скажи мне, как ты стал говноедом? Наступает день X. Как ты стал говноедом, расскажи, да, пожалуйста. Да, твоя семья будет забита. Не, да. Как ты стал говноедом? А мы даже не посмотрим, мы по вам пройдем. А говноедом потому как ты стал? Славяне свинину любят, мы любим свинину, мы вас любим. Ты любишь свинину. Только хуй и говно. Не, мы да, слава твою да, любим, да, хуй и говно да, болтаешься у тебя под рылом. Единственное, что ты любишь, это хуй и говно. И ручки твои съедим, да, да, да, холодильник. Хуй в рот на, хуй в рот на. Да, да, да. Да, хуй в рот такой на. Такой старый, а такой да, дурной такой ты. Старый хуй в рот старый на, кухряк. Понял. Не, послушай, фу, давай нормально фу, с тобой поговорим. Вкусный холодец будет. Подожди, закрой фу, ебало. Фу, закрой ебало, скажи, как ты докатился ну, до такой да, жизни? Да. Почему вот ты ругаться до сих пор не научился, скажи, дурачок? Глупенький ты, поросенок. Алло. Почему ты такой? Алло. А это что? А это что такое? Алло, здравствуйте, это из психиатрической больницы вас беспокоит, мы по вам скучаем. Нет, вы палата, ждите обхода, врач к вам придет. Это ну, Путин. Это часто так было, так слушай, это психиатрическое, мы по вам скучаем просто. Да, да, да, да. Мы по вам скучаем. Вы когда к нам приедете на обследование очередное? Да, да, да, да, вам будет холодный простыни мокрые и каждому клитер. Диспансер вас слушает. Да, да. Слушаю да. вас, здравствуйте. Какие у вас вопросы? Здравствуйте. Обратитесь, пожалуйста, к себе с жалобами на себя. С жалобами? А какие у вас жалобы? Вот у вас есть жалобы на себя. Так обратитесь это... к себе. 0-0, наберите, сейчас пожалуйста. Сейчас я с вами разговариваю. Вы по какому поводу звоните? Кем вы со мной разговариваете? Вы куда свозите? Это вы звоните. Приезжайте к нам на Литейный, мы знаем, кто звонит. Пожалуйста, Литейный 21. Значит, звонят, второй, такого слова нет в русском языке. Да, есть такого слово нет, это у вас нету, поймите, дурочка. Какие вопросы у вас? Вы будете переходить на оскорбление? Хорошо, у нас тогда записываются разговоры. Да, с вами у меня тоже записывается ваш визг. Только у вас не разговор, а визг. Трудно записать, но мы его записываем. Малова, убери от трубки. Ты псих, тебе нельзя быть с малым рядом. А нет, ну что? У меня нет, расскажи, а вот, у тебя шиза, да? У тебя же шиза, да, правильно? Да. Почему ты дурачок? Ну это вам у врача надо психиатра спросить, почему. До свидания. Ну, да. Ну ты же это псих, реально, даже женщина сказала, что ты псих. Женщина? Какая женщина сказала? Это порося сказала, а ты порач. Нет, это женщина сказала, что ты псих из диспансера психического. Вы понимаете, да, что когда вы мне звоните, вы теряете очки. На жопе я ему ваши очки. Так, короче, они слились. Говори хуйло, блядь, президенту Российской Федерации!